Глава третья. Этому не бывать. Злое лицо, черные провалы глаз, сжатые в белую полосу губы — все эти внешние признаки свидетельствовали о злости Влада, и вся его ярость обрушилась на меня. Когда он двинулся ко мне, я попятилась, чисто на инстинктах. Так мы шли, пока мои ноги не уперлись в первый ряд зрительских сидений. От неожиданности я потеряла равновесие и плюхнулась на сидушку. Влад тут же воспользовался ситуацией. Уперся руками в подлокотники, отрезая мне путь к бегству, и навис сверху. Я дернулась его оттолкнуть, но тут заметила, что краска на моих пальцах окончательно потекла. Прикоснувшись к Кавендишу, и оставлю следы, он вмиг догадается, что я из себя представляю. Я сникла. Все, поймали. Придется встретить опасность лицом к лицу. Огромный зал показался тесным и душным. Здесь явно маловато места для нас двоих. Да во всей империи его не хватит. Вскинув голову, я приняла вызов. Наши с Владом взгляды пересеклись, и горло резко пересохло. Стало здорово не по себе. Впервые я подумала, что взяла на себя слишком много. С чего я вообще решила, что справлюсь, что мне под силу тягаться с деструкторами, этими странными, жуткими созданиями, которых некоторые даже за людей не считают? Это был момент слабости, и я отругала себя за него. Ингрид никогда бы меня не бросила. Ради нее я должна быть сильной, и я выдержу взгляд Влада Кавендиша, а потом пройду и другие испытания, чтобы отыскать сестру. Влад вглядывался в меня болезненным интересом. От него пахло свежестью, которая мне казалась холодом, а еще чем-то темным и мрачным. Одно точно. Для меня Влад Кавендиш пах неприятностями. Он наклонился к моему лицу близко, еще ближе. Наши носы практически соприкоснулись. Я опешила. Он что, хочет меня поцеловать? Вопреки ожиданиям, это не испугало, а взволновало. А может, он задумал, что похуже? Например, придушить меня? По лицу Влада ничего нельзя было понять. Оно снова стало непроницаемым. Не лицо, а маска. Но хуже всего, конечно, глаза. Два провала в бездну. Казалось, потеряю бдительность, и меня затянет. Забавно, что Влада тоже интересовали мои глаза. Это их он так пристально изучал. «Что за деструктор с голубыми радужками?» — процедил он сквозь зубы. «Никогда таких не встречал». «Я особенная. Глаза голубые. В напарнике мне выпал мастер». «Ты идиотка», — грубо перебил он, — «если рассчитываешь, что это прокатит. На что ты надеешься, выскочка? Первое же испытание тебя уничтожит, хаос тебя сожрет». Я сглотнула ком в горле. Врать не буду, прозвучало жутко. Тем более, это правда. Даже я это понимаю. Я могу обмануть своим маскарадом и чужой аурой студентов, даже менторов, но хаос — другое дело. Он мгновенно меня раскусит. Поэтому я рассчитывала убраться из Академии до того, как начнутся серьезные испытания. Мне надо лишь пройти слияние с Владом, узнать из его мыслей, что стало с сестрой, и все, можно бежать. Уж я рвану отсюда при первой возможности, не сомневайтесь, мне здесь ни капли не нравится. — Как ты это сделала? — спросил Влад. — Как заставила хаос указать на меня? — Само вышло. Ты же не думаешь, что хаос можно заставить что-то сделать? — Лгунья, — не поверил он. Я пожала плечами, всем своим видом демонстрируя, плевать мне, что кто-то там обо мне думает, даже он, особенно он. Я здесь не для того, чтобы соответствовать ожиданиям Кавендиша. «Я все равно раскрою твой секрет, выскочка. Лучше признайся сама», — мрачно произнес Влад. «Выскочка? Серьезно?» — хмыкнула я. «Откуда ты взял это слово? Из словаря древностей?» Попытка отвлечь Влада сработала, он поморщился, отодвинулся. «Не выношу грубиянок», — заявил он. «Ох, вы посмотрите, какой чувствительный, не нравятся ему резкие девушки, а я терпеть не могу предателей». «Я здесь не для того, чтобы заслужить твое одобрение», — ответила на это. «А для чего?» — Тут же подозрительно сощурился Влад. Этот разговор начал меня утомлять. Общаться с Кавендишем было как ходить по тонкому льду. Того и гляди, провалишься под толщу, где правят холод и смерть. Новый вопрос Влада застал врасплох. «Как тебя зовут?» «Рия», — ответила я, надеясь, что он не вспомнит о младшей сестре своей напарницы. В черных глазах мелькнуло что-то, и я напряглась. Неужели догадается? К счастью, мы с Ингрид не особо похожи. Я пошла в мамин род, она в отцовский. Я выдержала взгляд бездны, не дрогнув. Только это меня не спасло. Следующие слова Влада окончательно расставили все по местам между нами. «Запомни, Рия-выскочка, я этого просто так не оставлю. Тебе никогда не быть моей напарницей. Я подобного не допущу». Голос Влада звучал обманчиво мягко, но меня все равно мороз пробрал. «Очевидно, дружбы не будет, союза тоже не получится. Мы — враги. Сегодня и всегда. Что ж, я не против. Воевать я умею». Влад ушел минут 10 назад, а меня все еще трясло. Слишком много стресса в один день, и это только начало. Тут-то меня и накрыло. Грудь сдавила обручем, руки дрожали, а виски ломило от боли. Перенапряглась. Прикусив щеку изнутри, я запретила себе расклеиваться. Надо взять себя в руки. Я выскочила из зала, будто за мной гнался сам хаос. Пронеслась по коридорам и свернула в небольшой закуток, подмеченный еще в день поступления. О приватности в Академии Хаос никто не слышал. Первогодки до слияния с партнером жили в общей спальне. Хорошо, хоть девушки отдельно от парней. Но и после слияния мечтать о личной комнате не приходилось. Закрепив связь, партнеры живут в покоях с двумя спальнями, общей гостиной и ванной. У нас с Владом будет такая же, о чем я предпочитала не думать. Почему-то стоит представить его в домашней одежде, как становится конкретно не по себе. А ведь мне жизненно необходимы краткие моменты уединения. Я нуждаюсь в них, чтобы поговорить с сестрой, точнее призвать ее образ из слепка ауры. Естественно, я знаю, что это не настоящий Ингрид, а лишь ее магическая копия. Но как же легко обмануться? Я никому не рассказывала про слепок, ведь это нарушение правил Академии, общение со студентами запрещено. Академия Хаос свято оберегает свои секреты. Но мы с Ингрид не могли расстаться надолго. Не видеться целый год до самых каникул, ну уж нет. Так и появился слепок, через который мы поддерживали контакт. Спрятавшись в закутке от посторонних глаз и ушей, я прижала ладонь к шраму над левой грудью. Кожа в этом месте сразу потеплела, но хотя бы не горела, как во время церемонии выбора. «Ингрид», — тихонько позвала я, — «ты все слышала?» Кожу кольнуло сотни иголок, и напротив материализовался образ сестры. Он был в полный рост, разве что немного просвечивал. Ингрид была именно такой, какой я ее запомнила. Как обычно, при виде сестры глаза увлажнились. Как же я скучаю. Но образ не обнять, не получить от него душевное тепло. Руки пройдут насквозь, а эмоции слепок ауры не испытывает. «Строго говоря, я не могу ничего слышать», — ответила копия Ингрид. «У меня нет ушей, но мне доступны те же знания, что и тебе». Я вздохнула. Настоящая Ингрид не была такой занудой. Видимо, я где-то напортачила с созданием амулета. Характер скопировать не удалось, а теперь уже ничего не исправить. Приходится мириться с тем, что имею. «Но раз ты все знаешь, то скажи, что думаешь об угрозе Влада?» — попросила я. «Она реальна. Тебе следует быть с ним осторожнее», — равнодушно предупредила копия. «Ни капли волнения за мое будущее». «Он попытается доказать, что вы не можете стать напарниками. Если у него получится, вашу пару расформируют до слияния». «И мой план провалится», — пробормотала я. «По какой причине это можно сделать?» Я спрашивала не просто так. Все это закрытая информация, известная лишь деструкторам, которым я не являюсь. Но копия хранит воспоминания Ингрид, а потому незаменима в подобных вопросах. Именно благодаря ее знаниям я попала в Академию. Жаль, что память копии была обновлена за 2 недели до исчезновения Ингрид, и мне неизвестно, что происходило в ее последние дни. Я сотни раз перебирала доступные воспоминания сестры, но так и не нашла в них намека на трагедию. Серьезное несовпадение уровня силы, гибель или увечья будущего напарника, личные отношения, перечислила Ингрид. Я прикинула. Едва ли Влад попытается меня прикончить или покалечить. Все же это перебор. И подозрение первым делом упадет на него. Я бы на его месте не стала так подставляться. Попытка завязать личные отношения тоже не в его духе. Не могу представить, что Влад вдруг начнет за мной ухаживать, особенно после сегодняшних угроз. Будь я на месте Влада, сосредоточилась бы на разнице в силе. Я слабее его, да я вообще не деструктор. Это самый легкий способ избавиться от меня, а значит, я должна сделать все, чтобы ко мне нельзя было придраться. И в этом мне поможет особенность самих деструкторов. У таких, как я, магия врожденная, а у деструкторов она приобретенная. Проще говоря, их искусственно создают из обычных людей. 18 лет всех пустышек проверяют на совместимость с хаосом. На тех, кого он счел подходящими, хаос оставляет свои метки — белые волосы и черные пальцы. Но это еще не магия разрушения, а лишь предрасположенность к ней. Магия появляется у деструкторов уже в Академии, после обретения частицы хаоса, которая происходит где-то спустя месяц обучения. Но сначала идет слияние напарников. Мой расчет был прост. Я пройду слияние с Владом, узнаю все о сестре и сбегу еще до того, как встречусь с хаосом. Идеально? Спасибо за информацию, — поблагодарила я и взмахом руки развеяла образ сестры. Теперь, зная план врага, я почувствовала себя увереннее. Ничего, прорвемся. Успокоившись и воспрянув духом, я направилась в спальню женского общежития. Мне срочно требовался отдых. Этот день буквально выжил меня. По пути вспоминала, что мне известно о Владе. Он наследник знатного рода. Впрочем, среди деструкторов это не имеет значения. Кем-то был до поступления в академию, никого не волнует. Естественно, он богат, но это не самое важное. Куда интереснее его личные результаты. Первая полная трансформация в начале 2-го года. Немыслимая сила. Высший уровень управления хаосом. Когда Ингрид впервые трансформировалась, это была сущая катастрофа, по ее же собственным заверениям. Надо признать, мне достался серьезный противник. Но и я не так проста.